Глава 45. Даша. Прихожу в себя от того, что кто-то хватает меня и тащит. Пытаюсь сопротивляться. «Тихо». Слышу незнакомый мужской голос. «Рубен», — говорю я. «Все в порядке. В порядке все с ним». Меня затаскивают обратно в клуб, в какую-то комнату, в которой царит полумрак. «Посиди пока», — говорит мужчина и выходит. Я остаюсь одна, но ненадолго. Вскоре он опять возвращается. «Рубена в больницу везут. Поедешь с ним?» Спрашивает он. Быстро-быстро киваю. Пока едем до больницы, Рубен держит меня за руку. Замечаю, что у него кровь на рукаве. Ничего серьезного. Он замечает мой взгляд. Рубен, кто это был? Почему он стрелял? Он не успел. Даже улыбается он. Все в порядке, Даш, теперь уже все в порядке. Но что? Что произошло? Не унимаюсь я. Даша. Он сильнее сжимает мою руку. Тебе лучше не знать. По крайней мере, пока. Потом как-нибудь. «Просто поверь мне, все уже позади, можно успокоиться». Я хмурюсь. Как же успокоиться, когда такое происходит? Ведь меня пытались убить. В больницу Рубену накладывают повязку. У него, как оказывается, сквозное ранение. Потом нас вместе везут к дому Луизы. Рубен провожает меня до подъезда. Берет за руку. «Мне было бы спокойнее, если бы ты у меня пожила», — говорит вдруг. Смотрю на него круглыми глазами. «Ладно, шучу», — усмехается. «Можешь не волноваться. Все в порядке теперь будет. Тебя никто не тронет». «Почему ты уверен?» Хватая его за рукав. «Рубен». «Просто знаю. Все, иди давай. Я завтра заеду». И он наклоняется и целует меня. В щеку. Но все равно я не успеваю уклониться. И не успеваю ничего сказать ему, потому что он открывает дверь подъезда и толкает меня внутрь. На следующий день он приезжает буквально за час до того, как мы с Луизой должны выйти из дома, чтобы доехать до клуба на работу. О чем я и говорю ему, когда подходит время. Вижу, что он не собирается уходить. «Ты больше там не работаешь, Даш», — говорит он спокойно, устроившись на диване в гостиной. «Пусть Луиза едет, а у нас с тобой другие планы». «Что ты говоришь, Рубен? Что значит не работаю?» «Нечего тебе там больше делать». Он встает и подходит ко мне. «То есть ты меня уволил?» Складываю руки на груди. «Да, считай так», — усмехается он. «А жить мне на что? Это же моя работа». «Переезжай ко мне, и таких вопросов не будет». «Бред». Мотаю головой. Он рукой осторожно убирает волосы мне за ухо. «Даша, я серьезно». Опять смотрю на него. Пытаюсь понять, в чем подвох. Но он смотрит, как мне кажется, открыто. «Ладно». Стряхиваю головой, и непослушная прядь опять падает на лицо. Я все равно собиралась увольняться. Пойду скажу Луизе, что не поеду. «Умница», — улыбается Рубен. Приподнимаю бровь. «Не считай это за свою заслугу. Я все равно бы уволилась. И, кстати, мне кажется, тебе пора». Рубен усмехается. «Колючка, я же сказал, что у нас с тобой сегодня планы». «Да?» Приподнимаю бровь. Рубен смотрит на часы. «У меня встреча с друзьями. Хочу, чтобы ты поехала со мной. Ничего не будет, просто посидим. И даже...» Делает паузу. «Обещаю не приставать. Сегодня точно». «С какой стати мне куда-то с тобой ехать? Мне работу вот теперь искать надо». «Да найду я тебе работу». «Нет, Рубен, я не поеду», — говорю я. «Не вижу причины и смысла». «Ну, я вроде как жизнь тебе спас», — произносит он уже серьезно. «Пострадал вон». Показывает на перебинтованную руку. «Может, все-таки заслужил хоть какую-то награду? Поцелуй не прошу, ничего большего. Просто съездить со мной. Не ко мне домой, а в ресторан. Публичное место. Там мы не одни будем. Неужели я не заслужил хоть этого?» Заглядывает мне в глаза. «Просто посидеть со мной и моими друзьями. А потом я отвезу тебя домой. Без каких-либо намеков». Замолкает и ждет моего ответа. «Даша». И я понимаю, что в чем-то он прав. Он ведь и правда спас меня. Да и предложение его кажется таким безобидным. «Ладно», — говорю я. «Только недолго. И потом сразу домой. Договорились». «Клянусь», — поднимает вверх руку и улыбается. «Мы приезжаем в ресторан. Сразу видно, очень дорогой. Но Рубена тут явно знают. Нас ведут к столику, за которым уже сидят знакомые Рубена. Он здоровается с каждым и представляет меня. Ловлю на себя оценивающие взгляды мужчин и высокомерно двух молодых особ. Мы садимся, и Рубен предлагает мне блюдо. Потом отвлекается от меня на разговор со своими знакомыми. Я ковыряюсь в салате. К счастью, до меня никому нет дела. «Я отойду», — шепчет мне на ухо Рубен и с телефоном уходит. Безразлично киваю и продолжаю рассматривать свою тарелку. И в этот миг слышу: «О, Марат, хорошо, что получилось прийти. Проходи, садись». Не сразу поднимаю взгляд, пытаясь убедить себя, что это всего лишь совпадение. Мало ли Марата входит по городу. Но когда слышу знакомый голос... «Спасибо, брат». Быстро поднимаю взгляд от тарелки. Зря надеялась.